Глава 12. Бенни. Помню, отец говаривал, что ни один нормальный человек не бывает влюблен более 3 месяцев, иначе и свихнуться недолго. При этих словах мать бросала на него косые взгляды, и он тут же поспешно добавлял: «Ну а там уж, если повезет, начинается настоящая любовь. Я вот свою нашел». И хотя Ромео из него был никудышный, мне кажется, он искренне в это верил, да и мать тоже. Она так до конца и не смогла пережить его смерть. Когда он умер, у нее появилась странная привычка все время коситься в сторону, словно она надеялась увидеть его рядом. А может, ей правда казалось, что он там. Мне бы хотелось, чтобы и мы с Дезире вот так срослись. Хотя на этом пути нас еще поджидает не один ухаб. 2 месяца я пытал Дезире, переезжает она ко мне или нет. В конце концов, она заявила, что не хочет, но, видимо, придется. Да, за энтузиазм отдельное спасибо. Она все чаще и чаще оставалась у меня ночевать, чтобы утром, зевая и чертыхаясь, отправляться в город на моей развалюхе. Нужно было видеть, как она ни свет ни заря стоит во дворе, пиная и кляня мою старенькую Субару, которая не очень-то любит минусовую температуру. Иногда, валяясь с ней на диване перед телевизором, я укутывал ее пледом, и она тут же засыпала. А потом у нее просто уже не было сил ехать домой, на что я, собственно, и рассчитывал. Причем не то чтобы ради секса. Это как-то отошло на 2-й план. Я больше не решался вольничать, как раньше. Было такое чувство, будто вторгаешься на священную территорию или того и гляди, ткнешь мальца своим прибором во время очередного визита. Дезире только нетерпеливо фыркала, мол, малец твой еще всего лишь головастик, окруженный самой надежной в мире подушкой безопасности. Так что давай. Как ни странно, сама-то она расходилась не на шутку. Она могла оседлать меня посреди ночи, стоило мне уснуть после наших игрищ, и я волей-неволей просыпался от ее возни и постанований. Она уверяла, во всем виноваты гормоны. Но я в этом как-то сомневаюсь. Я слыхал, что другие пары тут же остывали друг к другу, узнав, что у них будет ребенок. Но Дезире ни на кого не похожа, потому-то я к ней и прикипел. Нет, я пытался заманить ее к себе на ночь, чтобы доказать, что можно ведь и отсюда ездить в город. Нам по-любому скоро придется принимать решение, если она не хочет, чтобы я завалился к ней в ее городскую квартиру со своими коровами. Потому что кроватка-головастика должна стоять в одном месте. Тут мы были единогласны. И вот она зажмурилась и прыгнула. Дезире продала свою квартиру, причем довольно удачно. На вырученные деньги она купила Volvo, который заводился даже в мороз и в один прекрасный солнечный день. Я приехал с прицепом и привез домой все ее пожитки. Они-то спели, носились по рябиновой усадьбе, как 2 сердитых шершня, хватая все, что под руку попадется, а я стоял в дверях и что-то мямлил, мол, если они хотят, я мог бы заварить для них кофе. «Ты?» — прошипела Анита. «Ты хоть кофеваркой умеешь пользоваться?» Когда они закончили, сделав последнюю уходку на грузовике, в опустевших комнатах раздавалось гулкое эхо, а в кухне осталась лишь оберточная бумага, которой были выстеланы полки шкафов. Надо признаться, я и не представлял, сколько же всего Анита притащила в дом. Зато вещи Дезире мы перевезли в 1 раз. Она никогда не отличалась пристрастием к мебелировке. Правда, я чуть спину не надорвал, таская ее помятые картонные коробки из-под бананов, набитые книгами. Пришлось потом доить, скрючившись в 3 погибели. А когда я приплелся домой из коровника, она сидела на полу гостиной и рыдала в 3 ручья из-за того, что ее мебель не подходит к Анитиным обоям. Красивые, кстати, обои. Мне всегда нравились. Крупные такие цветы с листочками. «Меня стены давят. Скоро меня совсем засосет в эти чертовы джунгли. Ищи-свищи», — причитала она. Я уселся рядом с ней на полу и обнял ее. Спина разламывалась, меня то и дело бросало в холодный пот. «Тогда я устрою сафари, чтобы тебя разыскать», — сказал я, неуклюже ее укачивая. «Отыщу тебя в какой-нибудь тропической хижине, и мы с тобой откроем новую землю, где еще не ступала нога человека». Болтал я без остановки, это был единственный способ ее унять. «Ты все же неисправимый империалист», — ответила она, но улыбнулась и обняла меня за шею, пока снова не нашла повод для расстройства. По-моему, на этот раз это был хозяйственный шкаф. «Зачем вы заменили старый красивый шкаф с зеркальной дверью на эту пластиковую хреновину?» — всхлипывала она. Сейчас было не время объяснять ей, что эту пластиковую хреновину я соорудил своими руками под руководством Аниты. Анита была в таком восторге, что испекла в этот день шоколадный торт на десерт. Да уж, сам не сделаешь, никто не сделает.